еще боишься старого навагу. Мои шпоры оставили глубокие борозды в твоих боках. Подай мне трап, железная кляча. Ультар медленно опустился, словно печать вечности. Последний вопль наваги взметнулся над могилой Мамбета. Давние враги сочлись друг с другом. Ультар неподвижно стоял над останками наваги. Навка Дождилика подошли к каторжникам, которые сгрудились при их приближении. «Кромлех», — глухо сказал один из них, — «нам всем известна легенда о тебе. Скажи, ты правда хочешь увести нас с Калаата?» «Да», — твердо сказал Навк. «А правда ли, что ты ученик корабельщика?» «Правда», — ответила за Навка Дождилика, — «а я его дочь». В галактическом эпосе Сатариада сказано, что корабельщик был магистром инквизиторов. Все мы оказались на Калаате, потому что слишком близко подошли к какой-то тайне Нарбека. Прежде чем мы согласимся лететь с тобой, Кромлех, мы хотим знать эту тайну. Мы не хотим с каторги попасть в руки к последним изуверам. Конечно, вы должны это знать, — согласился Навк, — но я и сам знаю не больше, чем... — Погоди, — остановил его Дождилика, — я знаю. Я расскажу вам о Нарбеке, чтобы вы не боялись нас. Глава 15. Нарбек. Монастырь Нарбек возник в незапамятные времена, несколько столетий спустя после шестого великого оледенения. Между людьми в галактике не было никакой общности, о давнем прошлом человеческой расы забыли. Имена мамбетов исчезли даже из сказок, а о древних цивилизациях, вроде зодчих, пахарей или хозяев, помнили только немногочисленные летописцы. Повсюду возникали мелкие империи, чахлые династии провозглашали себя владыками вселенной, а в космосе орудовали грабители, и снова началось кочевье. Крохотные государства объединяли в себе не звездные системы, не планеты и даже не материки, а клочки Земли, едва различимые с орбиты. Ни на миг не угасая, кипели ничтожные войны пустяковых царьков. Люди дрались друг с другом, забыв о своей главной цели — вернуть Млечному пути его величия. Время это называлось мелкоусобица. Именно тогда на необитаемой планете Сонг, в далеком и почти безлюдном скоплении катамарана, в Сбет-секторе, поселился человек, чье имя не сохранилось. Все свое время он отдавал размышлениям. Книга, которую он написал в отшельничестве, и теория полночи в мироздании, в ней изложенные, лучше и точнее всего объясняли взаимоотношения всех вещей в мире. Главный постулат этой космогонии — бытие одухотворено насквозь. Одухотворенная Вселенная и есть мироздание. Мироздание всегда гармонично, иначе все погибнет, будет уничтожено в хаосе. Но есть два типа гармонии, полярные друг другу. Первый — абсолют. То есть такая гармония, при которой все элементы разъединены и не взаимодействуют, законсервированы навечно, как, например, атомы в кристалле. Второй — это гармония дисгармоний, то есть такая система, в которой элементы взаимодействуют, кое в чем притесняя друг друга, но не влияя на конструктивные значения. В мироздании именно этот тип гармонии. Информация о такой гармонии и есть одухотворенность мира. В мире все развивается по законам красоты. Только человек способен и ощущать, и создавать гармонию, поэтому он и является ее оптимальным носителем. Поэтому он сгущение одухотворенности посреди одухотворенного мира. Конечно, не в том смысле, что человек как представитель человеческой расы. В нашей галактике до человека такими носителями были корабли. В других галактиках, в цветущем кусте, гейзере, морском коньке, фонаре, райской птице, грозе, летучей рыбе, морозном ключе, птичьей стаи —